Глава 26. Его никто не беспокоил. Никто даже не смотрел на него, когда он шел по коридору 21 этажа роскошного высотного здания, а затем постучал в двери. Он подошел к другой двери, за которой, казалось, не горел свет. Он постучал и ждал. Когда никто не ответил, он постучал сильнее. Ему потребовался еще с десяток ударов, чтобы выбить эту дверь, но никто не прибежал выяснить источник шума. Если бы кто-нибудь появился, Питер объяснил бы, кто он и насколько ему нужно получить доступ к телескопу. Как бы то ни было, он вошел внутрь, покричал, чтобы убедиться, что в помещении никого нет, а затем обнаружил у окна телескоп. Сев на стул рядом с ним, Питер прильнул к окуляру и разглядывал бесконечное небо, пока не нашел то, что искал. Оно находилось так высоко, что все, что он мог видеть, — это дно. Посмотрев чуть ниже, он заметил еще одно место. На этот раз он увидел верх. Это был район. Дома типа ранчо, лужайки, бассейны, пригородные улицы, заканчивающиеся на выщербленном обрыве, который как будто выкопали гигантским экскаватором или кто-то вырвал там огромный сорняк. В холодильнике стояла упаковка с 6 бутылками прохладного пива. Он вытащил одну, откупорил крышку и выпил половину. Что он наделал? Люди умрут. Миллиарды людей умрут из-за него? Он допил остатки и открыл вторую бутылку. Сделав пару глотков, он спросил себя, были ли окна в квартире не бьющимися, и сможет ли он разбить одно из них стулом и прыгнуть вслед за ним. Учитывая законы физики, как их понимал Питер, это было невозможно. Участки земной коры не могли парить в небе, и люди на этих участках не могли быть живыми. Единственное квазирациональное объяснение заключалось в том, что сингулярность полностью преобразовала их мир, учитывая его новые свойства. Теоретически сингулярности могут создавать вселенные, поэтому это было возможно. Питер вернулся к окну и выглянул наружу. Уже почти наступил вечер. Небо становилось серым. Гравитация продолжала действовать на небольших объектах, поэтому она должна была присутствовать на больших островах, висящих в воздухе. Если руководствоваться этим предположением, в воздухе острова держала другая сила. Сила, пришедшая из космоса. Этот участок Манхэттена напоминал ему сингулярность, зависшую между двумя силами. Другая возможность — это просто отталкивание. Сжимая руки в мольбе, Питер представил себе миллион крошечных островов, запертых вместе, потому что каждый отталкивал соседние. На субатомном уровне это было обычным делом, учитывая принцип запрета Паули. Любые два электрона с одинаковыми свойствами отталкивались друг от друга. Если бы сейчас эти квантовые свойства применялись к макроскопическим объектам, и если эти участки Земли имели бы некоторый тип заряда, который заставлял бы их отталкиваться друг от друга, мир за окном Питера был бы возможен. Он допил пиво и бросил бутылку на безупречно чистый ковер цвета слоновой кости. Напуганный до смерти, спрашивающий себя, все ли у его друзей в порядке, он подошел к холодильнику и достал еще пиво. Что будет завтра с миллионами душ, живущих на этом острове без энергии, с ограниченными ресурсами?